«Я в курсе, товарищ Громыко», — усмехнулся Сталин, «вы готовы дать нам гарантию, что они обратно туда не зайдут? Выходит из НАТО президент Эйзенхауэр, а он обычный человек, смертный, причем внезапно смертный. Да, у нас хорошая армия, лучше, чем у британцев, но умения вести большую политическую игру нам пока не хватает. К тому же, я не вижу смысла торопиться. Время сейчас наш союзник. Каждый мирный день мы потратим на усиление ПВО западного направления. Но по договору с Китаем, мы должны объявить войну Британии. Должны, товарищ Громыко. И обязательно ее объявим, если Китай нас об этом попросит. Заключенные договоры мы всегда исполняем. Но ведь Китай пока ничего не просил, пока ничего, товарищ Сталин. И не попросит, товарищ Громыко. Председатель Мао высоко оценил наши усилия по выведению США за рамки конфликта. Ему нужна поддержка наших добровольцев на Тайване и в Сингапуре. Кроме того, он просит 2 50-килотонных боеприпаса для нанесения ударов возмездия по корейскому варианту. В Англии хватает целей и кроме Лондона. Германская Демократическая Республика готова предоставить остров Рюген под китайско-корейскую авиабазу. Нам нужно будет только предоставить технику и подготовить летчиков. Оглядев посветлевшие лица присутствующих, товарищ Сталин продолжил. Товарищам Рокоссовскому и Василевскому следует поручить создание непреодолимого для британцев ПВО на западном направлении. Ответственным предлагаю назначить маршала Рокоссовского, как начальника штаба вооруженных сил социалистического лагеря. Помощь союзников нам не помешает, главное, всех их подчинить единому командованию. Через 3 линии обороны, Германию, Польшу и нашей западной границы, прорваться британцы смогут только чудом. А пока нам следует признать Китайскую Народную Республику ядерной державой. Кто за, товарищи? Единогласно. Маршала Василевского предлагаю ввести в президиум ЦК. ХКО возрождать пока рано, но это не дело, что в такое время военный министр не имеет голоса в руководящем органе страны. Кто за? Единогласно. Ну, с Британией разобрались. Вопросы? Вопрос процедурный, товарищ Сталин. МИДу готовить заявление ВАН по поводу признания Китая ядерной державой? Нет, товарищ Громыко. Официально известите только США, а потом мы сделаем заявление в советских газетах. Этого достаточно, пусть привыкают. На этом внешнеполитическая повестка президиума ЦК была исчерпана. Все, дальнейшее 4-часовое заседание было посвящено вопросам народного хозяйства, вставшими перед великой страной, перед началом космической эпохи. 7 марта 1953 года, Западный Берлин, Ратуша, Центральная комендатура КСОВК. После того, как вслед за американцами Западный Берлин покинули и британцы, гражданский бургомистр Западного Берлина вынужденно обратился к советскому командованию КСОВК с просьбой ввести на территорию свои воинские части для поддержания порядка. Вместе с уходящими западными оккупантами в ФРГ отправились и многие жители города. Уходили они налегке, оставляя в пустых квартирах немало добра, что немедленно вызвало рост преступности. Ох уж эти законопослушные немцы, пресечь которую самостоятельно бургомистр не имел ни малейшей возможности. К тому же сенатский резерв продовольствия таял угрожающими темпами, а с уходом оккупационных войск прекратились и все поставки. В общем, под давлением непреодолимых обстоятельств, на 5-й день свободы, гражданский магистрат Западного Берлина единогласно постановил просить русских ввести свои войска и взять город на довольствие. Группа советских оккупационных войск в Германии. 6 марта части 8-й гвардейской механизированной ударной армии под командованием генерал-майора Сергея Георгиевича Горячева второй раз взяли Берлин, на этот раз отдавшийся добровольно. 7 марта центральная комендатура группы советских оккупационных войск в Германии переехала в ратушу Западного Берлина, а в аэропорту приземлился правительственный борт с секретарем президиума ЦК КПСС, дважды маршалом СССР и Польши, дважды Героем Советского Союза, Константином Константиновичем Рокоссовским, которого встречал лично командующий КСОВК, генерал армии, Василий Иванович Чуйков. Пока ехали до ратуши, вспоминали войну прошлую, сдруживший их Сталинград, за который оба получили по только что учрежденному ордену Суворова первой степени, посмеялись, что за второе взятие Берлина Чуйков может лишиться прозвища «генерал-штурм», полученное им за первое взятие, в 45-м. Наконец, остались наедине. «Ну и кто ты у нас теперь, Константин Константинович?» Первый после Сталина, Рокоссовский едва заметно покраснел, можно сказать, только порозовел мочками ушей, что выдавало в нем сильное смущение. Скажешь тоже, Маленков первый зам, председателя правительства, по должности он второй. Мое дело военное. Военные командуют, а страной нужно руководить. Да понимаем, не дурные. Он второй по должности, а ты первый после. Хохотнул Чуйков и заметил смущение старого друга. Да не смущайся ты как барышня. Очень за тебя рад, Константин Константинович. Вся армия рада, не я один. А руководить нисколько не сложнее, чем командовать, я так думаю. Бонапарт справился, а ты его не дурнее. Рад за тебя, но партбилетом клянусь, не завидую. Все будут сравнивать тебя со Сталиным. Ну, и с чем же такое высокое начальство прибыло в Берлин? Не с поздравлениями же. Моих заслуг в этом нет, увы. Моих тоже, уверяю тебя. Сам знаешь, кто все решения принимает, а мы так, только киваем, да бумажки перекладываем. Кивнув вверх, отшутился Рокоссовский, снимая неловкость момента. Прибыл, конечно, не поздравлять. Ты ведь в курсе, что в мире творится? В курсе, политотдел просвещает. Кивнул Чуйков, совсем взбесился Боров английский, даже союзников своих перепугал. Вступаем в войну, Чуйков поглядел на Рокоссовского эдак с надеждой. Застоялись кони, то есть танки, за неделю до Ла-Манша домчат, а там уже и флот не поможет. При господстве в воздухе, корабли – это дорогие стальные гробы для их британских моряков. Не сегодня, Василий Иванович. Сами мы ее объявлять не будем, но ведь сам говоришь, взбесился английский Боров. Теперь в любой момент ждем ядерного удара. Решением Президиума ЦК КПСС одобрена передача острова Рюген корейцам и китайцам под военную базу. Соображаешь зачем? Не сообразить было трудно. 4 дня назад в советских газетах объявили о передаче ядерного оружия Китаю для сдерживания агрессии империалистов. Чуйков аж присвистнул. Дела. Но там же нет полосы для Ту-4, Рокоссовский пожал плечами. Полосу они сами построят. Наша с тобой головная боль, как перехватить ответный удар британцев, если такой случится. Вернее, когда он случится. Ядерный удар, Василий Иванович, и перехватить мы с тобой его обязаны. Собирай своих летчиков и квашников, будем головы ломать. В Москву я должен вернуться с конкретными предложениями. Рокоссовский вернулся в Москву через 3 дня с конкретным планом развертывания новых частей ВВС и ПВО и передислокации уже имеющихся, и дал товарищу Сталину слово, что за границей СССР британский воздушный флот не прорвется. Рокоссовскому Сталин поверил. В день Х они будут вместе пить чай в кремлевском кабинете, в качестве гарантии жителям столицы. 12 марта 1953 года, Вашингтон, федеральный округ Колумбия. В 1:32 пополудни, когда кортеж из 5 одинаковых черных Линкольн Континенталей подъезжал по Потомак-авеню, к перекрестку с Истрит-авеню, у припаркованного на обочине почтового грузовичка отлетела боковая стена фургона, и навстречу кортежу полетели реактивные гранаты. Британский гранатомет «Пиат» с пороховым ускорителем допускал стрельбу из закрытых помещений. Первая же фугасная граната влетела под днище машины, следующей во главе колонны, та подпрыгнула, перевернулась и приземлилась на крышу, перегораживая путь остальным. Из почтового фургона вылетели еще 3 гранаты, еще одна фугасная влетела под брюхо замыкающей машины, стреноживая коллективную цель, а потом 2 бронебойных ударили точно в середину борта 3-го Линкольна в кортеже, исключая шансы на выживание даже бактериям. Когда оставшиеся в живых охранники президента открыли ответный огонь, грузовичок завелся и на максимальных оборотах рванул по Истрит на запад, скрываясь с места происшествия. Через 1.5 часа он был обнаружен в одном из заброшенных складов на северо-западной окраине города. Благодаря тому, что по новому положению об охране, даже сам президент до последнего момента не знал, в какой машине ему предстоит ехать, интуитивный выбор делал начальник дежурной смены, на этот раз повезло. Чутье у сменного оказалось отличное, и президент США, к большому счастью, не пострадал, он ехал в 4-й машине. 14 марта 1953 года, кабинет Сталина. Товарищ Сталин слушал доклад МГБ об очередном неудачном покушении на президента США Дуайта Эйзенхауэра и волей-неволей ловил себя на мрачной мысли. Удайся сейчас эта попытка покушения, Никсон почти наверняка вернет США в русло политики британских интересов. а уцелел сейчас наш товарищ Эйзенхауэр только чудом. Наконец Павел Анатольевич Судоплатов свой доклад закончил. В организации этого покушения, следствием подозревается один из сотрудников британского посольства. Наследили англичане там немало. Иосиф Виссарионович затянулся, уже погасший, трубкой, не спеша вычистил ее и начал набивать по новой. Сотрудник посольства наверняка застрелится и оставит записку, что действовал из личной мести. Раз покушение не удалось, теперь он и перед своими виноват, а с ним и концы в воду, а жаль. Ваш прогноз, товарищ Судоплатов, удастся ли президенту Эйзенхауэру дожить до конца своего президентского срока? Не удастся, товарищ Сталин. Он и полугода не протянет, за ним идет настоящая охота, но он даже не меняет графика работы, по-прежнему проводит публичные выступления. Охрана, конечно, усилена, но она все равно лапотная и кругом дырявая, и рано или поздно эту дырку нащупают даже такие дилетанты. К тому же, по нашим данным, в единый заговор объединились все влиятельные финансовые кланы западного капитала. Впервые в истории объединились действительно все, и общая цель у них одна – устранение Эйзенхауэра. А теперь вот еще и у СУМИ-6 подключилось. Управление специальных операций, МИ-6 – внешняя разведка. А вы, товарищ Судоплатов, имена причастных к этому злодейству знаете? Мы сможем их покарать. В случае убийства друга Советского Союза и кавалера нашего Ордена Победы, Судоплатов замялся лишь на мгновение. Так точно, товарищ Сталин. Покараем всех до одного. Постарайтесь, чтобы Эйзенхауэр прожил как можно дольше. Чтобы мы успели полностью подготовиться к трагическим последствиям его гибели. Есть, товарищ Сталин. Сделаем все возможное. Тогда вы свободны, товарищ Судоплатов. 15 марта 1953 года, Москва. Квартира В.М. Молотова. С началом дела врачей и последующим арестом супруги, по обвинению в антисоветской деятельности, Вячеслав Михайлович Молотов утратил доверие товарища Сталина, а потому вчерашнее приглашение отужинать на ближней даче вождя его весьма удивило. Вторым приглашенным был, не менее удивленный, Лазарь Моисеевич Каганович. Но удивлять их, товарищ Сталин, как выяснится позже, тогда только начал. Погоди. Поля, Лазаря дождемся и все вместе все обсудим. Он с минуты на минуту подъедет. Вернувшись с ближней дачи к себе в московскую квартиру, и без того ошеломленный Вячеслав Михайлович обнаружил там новый сюрприз – живую и здоровую любимую жену Полину Жемчужину. Дело врачей и вредителей было прекращено, и Молотов после разговора со Сталиным это уже знал, но все равно, от нежданной встречи просто опешил. Весь вечер они любовались друг другом. А с утра Полина начала приставать к мужу с расспросами. Но Молотов сам еще не до конца пришел в себя после вчерашних потрясений, мысли еще не улеглись, он бы и сам кого-нибудь с удовольствием поспрашивал. Наконец, пришел долгожданный гость, тепло поздоровались, сели пить чай. Признаться, всю ночь не спал, умеет Коба удивлять. Складывается такое впечатление, что он мыслит совсем другими категориями, чем обычные люди. Тут того и гляди начнется ядерная война, а он вдруг озаботился созданием коммунистической партии Израиля, да еще с такой энергией, будто для него нет ничего важнее, чем судьба десятка тысяч евреев-коммунистов. Что ты надумал, Вячеслав? Вячеславу Михайловичу Молотову товарищ Сталин предложил немного, немало, а возглавить создаваемую коммунистическую партию Израиля. Как член семьи, он имел право выехать в Израиль, и теперь предстояло принять решение. Молотов невесело усмехнулся. А что тут думать? Разве что, как нам половчей этот странный приказ исполнить? Или ты думаешь, что можно отказаться? Полина на слова мужа отреагировала почти возмущенно. Отказаться? Да это же мечта. Я уверена, что мы раньше всех построим коммунизм. На это уже невесело усмехнулся Каганович. Наплачемся мы еще с этими евреями. Стоит отметить, что в отличие от прессионистки настроенной Полины Жемчужиной, Лазарь Каганович всегда считал, что у настоящего коммуниста нет и не может быть национальности. Против дела врачей и, последовавшей за ней антисемитской кампании, он возражал, но именно потому, что она еще больше сподвигнет евреев к национализму и отъезду. А Молотов так вообще оказался в этой кампании лишь волей судьбы товарища Сталина. Отказаться от задания партии невозможно, хоть и мечтой его назвать трудно. Идти к власти путем легальной политической борьбы – дело для нас новое, а народ там по большей части политически неграмотный и очень религиозный, как евреи, так и арабы. Но раз теперь такая политика нашей партии, значит пойдем путем легальным. Тем, кто в Индии или Афр будет начинать, думаю, придется еще труднее. У нас хоть есть на кого опереться, 10 тысяч старых коммунистов, это большая сила. Каганович поправил автоматически, больше 11 тысяч. Молотов картинно развел руками. Ну вот, мы еще не стали евреями, а ты уже торгуешься. Последовавшая беззлобная перепалка старых соратников наконец настроила их на деловой лад, и еще пару часов они обсуждали различные рабочие моменты нового дела, которое через год приведет к власти в Израиле коммунистическую партию. Легальным путем, хоть и не мирным, повоевать им пришлось. 18 марта 1953 года, рабочее бюро президиума ЦК КПСС, с прогнозом на развитие событий, вокруг расследования покушения на президента США Эйзенхауэра, товарищ Сталин оказался прав лишь частично. Британцев он просчитал полностью, подозреваемый покончил жизнь самоубийством и оставил подробную исповедь, но вот только американцы в нее не поверили. Хотя ход расследования и был Министерством юстиции США засекречен, благодаря работе ребят Судоплатова, в американскую свободную прессу попало немало пикантных подробностей, четко указывающих на причастность британских официальных лиц к этому происшествию. Версии строились самые разные, но одна из них была наиболее популярна: британцы виноваты, но теперь попытаются спустить дело на тормозах и свалить все на козла отпущения. Так уж получилось, что когда британская сторона представила свою версию, она почти слово в слово была предсказана одним из журналистов, причем с доходчивыми обоснованиями, почему именно так поступают бывшие союзники, и как они дошли до жизни такой. Этот материал немедленно перепечатали все ведущие газеты, и Америка натурально взорвалась. У Белого дома собрался митинг с требованием объявить войну Великобритании, а британское посольство с трудом удавалось защищать от сторонников решить все старым добрым американским способом, судом Линча. Администрация Эйзенхауэра была буквально вынуждена разорвать дипломатические отношения с Лондоном, чтобы хоть как-то успокоить своих граждан. Доклад министра иностранных дел, Андрея Андреевича Громыко, Сталин выслушал, прохаживаясь по кабинету, в состоянии глубокой задумчивости. Поскрипев паркетом еще пару минут после окончания доклада, Иосиф Виссарионович наконец прервал повисшую паузу. Прямо скажем, подарок неожиданный, товарищи Эйзенхауэр рушит устои капитализма не менее решительно, чем мы в 17-м. Шутку оценили. Слово «товарищ Сталин» выделил интонацией и грузинского акцентом, который всегда усиливал при произнесении тостов, народ заулыбался. И этим ценным подарком мы обязаны распорядиться с максимальной пользой для дела. Итак, товарищи, ситуация складывается таким образом, что судьба АН по всей видимости повторит судьбу Лиги Наций. С АН мы допустили непростительную ошибку, согласившись с размещением ее на территории США, о чем уже не раз и не два пожалели, так что спасать мы эту ошибку не будем. Товарищ Громыко, инициируйте с администрацией США переговоры о военно-политическом, назовем его Тихоокеанским, союзе и распуске АН. Завтра об этом предложении советского правительства сообщит газета «Правда», а значит можно не сомневаться, что завтра же в вечерних выпусках это перепечатают все американские газеты. А товарищ Судоплатов по своим каналам пусть передаст в прессу информацию о секретном протоколе к этому договору, о признании Советским Союзом американских прав на Канаду, Австралию и Новую Зеландию, признаем их американским континентом, подпадающим под доктрину Монро. Вопросы, товарищи? Товарищ Сталин закончил прогулку и принялся набивать трубку. Первым отозвался Громыко. Договориться о распуске АН вполне реально, товарищ Сталин, сейчас она для самих американцев стала ненужной обузой, но основным препятствием к Тихоокеанскому союзу станет вопрос Японии. Его они поднимут самым первым. Поднимут, обсуждайте, товарищ Громыко. Предложите им наши гарантии первоочередного получения репараций с Японией. Мы готовы подождать и сдержать аппетиты китайцев с корейцами. Готовы подождать 20 лет. Пусть они думают, главная задача сейчас – распустить АН. Ход переговоров по судьбе Японии комментируйте в прессе, в том числе и западной. Все внимание нужно направить на нее, АН распустить между делом. Задача понятна, товарищ Громыко? Да, товарищ Сталин. Еще вопросы, товарищи? Руку поднял Судоплатов. Отличный момент для начала операции возмещения ущерба, товарищ Сталин. В такой политической обстановке, вполне реально подключить к операции даже Индию, Премьер-министр Неру всегда внимательно прислушивается к нашим рекомендациям, и мы приложим все усилия, чтобы он подключился к процессу. Операцию возмещения ущерба, ставящую целью одновременное изъятие активов британских резидентов в Азии, готовил по поручению Сталина лично Судоплатов по своим каналам тайной дипломатии. Специалисты из МГБ на местах инструктировали местные службы безопасности, с учетом бесценного, в данном случае, советского опыта экспроприации и национализации, перехвата управления, противодействия саботажу, и т.д. и т.п. Раз Судоплатов рекомендует начинать, значит пора, ему изнутри виднее. Завтра мы инициируем переговоры с США, а послезавтра начинайте проводить возмещение ущерба, товарищ Судоплатов. Есть еще вопросы? Иосиф Виссарионович наконец закончил набивать трубку и прервался за ее раскуривание. Нет вопросов. Тогда с политикой на сегодня все, а сейчас мы заслушаем товарища Рокоссовского о проведении мероприятий в рамках Государственного космического комитета. Просим вас, товарищ маршал. Доклад Рокоссовского занял почти час, а его бурное обсуждение затянулось еще на три. Великая страна строила великие планы. 23 марта 1953 года, резиденция премьер-министра Великобритании. Последующие за разрывом дипломатических отношений с США, события в Азии, где все бывшие британские колонии одновременно объявили о национализации активов подданных Британской империи, вызвали в Соединенном Королевстве правительственный кризис. Глава лейбористов, сэр Климент Эттли, на совместном заседании палат, произнес речь, призвав Черчилля подать в отставку, и открыто назвав его главным виновником всех недавних событий. Сэр Уинстон Черчилль ответного слова брать не стал, а просто поставил вопрос о доверии на голосование и выиграл. Нет, не сказать, что им были довольны, в приватных беседах джентльмены признавали, что второе пришествие Черчилля на премьерский пост пока складывается крайне неудачно, но брать на себя ответственность в сложившейся ситуации не хотел никто. Империя трещала по швам. Уже даже правительство Доминиона Австралийский Союз заявило о подготовке национального референдума по вопросу объявления независимости, не говоря о прочих проблемах, и брать власть именно сейчас было бы верхом идиотизма. Сэра Климента Эттли не поддержала даже собственная партия, большинство лейбористов проголосовали за доверие правящему кабинету, но в тапки, что называется, консерваторам нагадили. Экстренное заседание силового блока правительства консерваторов открыл своим докладом первый лорд Адмиралтейства, сэр Джеймс Томас, один и краткое виконт Силсинин. Доклад был длинным и крайне пессимистичным. Если мы срочно не вернем контроль над Суэцким каналом, империи настанет конец. Хотя присутствующие и сами прекрасно сознавали последствия потери канала, последняя фраза покоробила даже пьяно непробиваемого Черчилля. «Бросьте каркать, сэр, это и так все прекрасно понимают. У вас есть конкретные предложения?» «Нет, сэр, Рейл Неви не способен захватить и удерживать канал, это задача армии». Джеймс Томас недвусмысленно перевел стрелки на министра обороны, фельдмаршала Харальда Александера, один го графа Тунисского. Тот по-солдатски, без политесов, огрызнулся. «Прежде чем ставить армии задачи, неплохо было бы понять, кто наш враг и какими силами он располагает, и что случится в Пакистане, если мы заберем оттуда корпус генерала Стивенса. Других сил на театре, способных решить эту задачу, у нас просто нет. Сингапур сам готовится к обороне и просит подкреплений, все доминионы, кроме Канады, нам в поддержке категорически отказали. После того, как стало известно, что ядерный удар пришелся по лагерю для содержания военнопленных, где по злой иронии судьбы содержались военнослужащие, призванные в британских доминионах, начались большие проблемы. Подробные репортажи об этом появились в русских газетах через неделю после события, оттуда с ехидными комментариями перебрались в американскую прессу, которую, в свою очередь, широко тиражировали и в Британской империи. Скандал получился грандиозным, в отставку подали все правящие кабинеты, удержался только Луи Сен-Лоран в Канаде. Заметно полевившие правительство доминионов, первым делом объявили мораторий на участие в войнах. Помощи ждать было неоткуда, в этом фельдмаршал был прав на все 100. Крысы, подлые крысы, столько лет пользовавшиеся продуктом британского судостроительного гения, разом побежали с тонущего корабля. Крысы, тьфу, наплевать, что случится в Пакистане. Также по-солдатски отрезал сэр Уинстон Черчилль: вернем канал, вернемся и в Пакистан, и в Доминионы, и в Индию с Китаем. Нам обязательно нужна эта победа. Это политика, господа. Министр иностранных дел, сэр Энтони Иден, один и краткий граф Ивонский отлично сознавал, что своими непомерными амбициями, могучий старик тащит заодно с собой в могилу и всю империю. Сознавать то сознавал, но что он мог сделать? Может быть, мы попытаемся привлечь к этому Францию? Рене Мейер представляется мне вполне договороспособным партнером по этому вопросу. Франции тоже нужна победа. Придется поделиться с ними Суэцким каналом, зато мы получим шанс сохранить империю. Сэр Энтони Идена поддержал глава Объединенного разведывательного комитета, сэр Патрик Рейли. Поддержка Франции важна для нас не только в Египте. К такому союзу, пожалуй, примкнула бы вся Западная Европа. После неудачной попытки ликвидации Дуайта Эйзенхауэра, сэр Рейли пытался подать в отставку, но ее не приняли. Во-первых, это косвенно подтвердило бы признание вины на таком уровне, а во-вторых, дело надо было доделать, а потом инсульт или автомобильная катастрофа. Империя не должна нести ответственность за каждого предприимчивого джентльмена. У короля много. Сэр Уинстон Черчилль на эту идею отреагировал скептически. Французы будут у нас просить ядерное оружие. И не фиктивно, как китайцы у русских, а натурально. Все технологии для собственного производства. На такое пойти мы не можем, но переговоры все равно начинайте. Обещайте им, сэр, или Северную Африку, или нефтяные промыслы в Баку, вдобавок к доле в канале. В общем, все, что угодно, кроме атомной бомбы, сэр Иден. А вы, сэр Рейли, очень постарайтесь побыстрее исправить свою ошибку. Эйзенхауэр нам сильно мешает. Коммунистический агент. Позор всего свободного мира. Мы работаем над этим, сэр. В Америке у нас очень много союзников среди самых влиятельных персон, и все они с нетерпением ждут смерти президента Эйзенхауэра. Мы координируем свои действия с ними, и в этот раз сработаем чисто, чужими руками. Будем надеяться. За работу, господа. Когда досточтимые сэры покинули кабинет, Уинстон Черчилль плеснул себе в бокал двойную дозу бренди и незамедлительно выпил. Он и сам прекрасно сознавал возможные последствия своих действий, но просто не видел другого выхода. Поражение Британской империи можно было признать уже сегодня. Черчилль был опытнейшим политическим игроком, и красоту игры Сталина он уже оценил в полной мере. В 45-м, из-за трусости Трумэна, они упустили неплохой шанс на окончательную победу, в последний момент отменив проведение операции «Немыслимое», и вот она расплата. В 53-м Сталин уже проводит «Немыслимое» наоборот, причем с отличными шансами на успех. Эйзенхауэр, чертов вояка, который решил, что в политике все должно быть понятно, как в армии, а ведь он немец, хоть и американец. Тупой прусский фельдфебель, тьфу. Сэр Уинстон Черчилль плеснул еще одну двойную, прошел к своему рабочему столу и раскурил новую сигару. Бренди разогнала кровь по жилам, и ему захотелось отвлечься от мрачных мыслей. Он ненадолго задумался и решительно потянул из ящика стола папку с отчетом о последствиях ядерного удара по Шанхаю. Уже в пятый раз, уже наизусть этот отчет знал, но рука все равно к нему тянулась. Из этой папки он черпал силу. Только она еще дарила надежду, что Сталин не рискнет пойти до конца. Сталин – сторонник компромиссов и не любит рисковать. Герцог Мальборо не считал, что губит империю. Империя и без него уже билась в предсмертной агонии, а он просто погибал вместе с ней. Как вождь, как патриот. 30 марта 1953 года, кабинет Сталина. Доклад о том, что Великобритания начала переговоры с Францией на предмет совместной оккупации зоны Суэцкого канала, лег на стол товарища Сталина еще третьего дня, и вот, судя по всему, появились подробности. Срочного приема запросил Судоплатов. Здравия желаю, товарищ Сталин. Новости из Франции. Иден и Мейер достигли согласия по совместным действиям в Египте. Есть подробности, товарищ Судоплатов? Данные пока не подтвержденные, но исходя из имеющихся, Великобритания пошла на небывалые уступки. Франции обещана вся Северная Африка от Марокко до Суэцкого канала и 49% дохода от эксплуатации канала. Ядерное оружие обещано? По нашим данным, нет. В этом вопросе британцы уперлись напрочь. Это главное, товарищ Судоплатов. Пусть дарит Франции хоть Африку, хоть Луну, только не атомную бомбу. В этом случае вам предписывается вмешаться в ход переговоров самым радикальным образом. Если же обойдется без крайностей, переговорам не мешайте, пусть вместе влезут в эту грязь. Францию за все послевоенные художества тоже стоит как следует проучить. Установите по своим каналам связь с генералом де Голлем, я приглашаю его посетить Москву с частным визитом, пусть сам придумает повод. Тоже сволочь, конечно, но порядочных людей там просто нет. Есть, товарищ Сталин, разрешите идти, сидите пока. Сейчас Власик зайдет, согласуйте с ним охрану торжественного мероприятия 31 марта. 16 глав государств соберутся. Если что-то случится, это будет несмываемый позор, товарищ Судоплатов. Понимаю, что времени мало, времени нет, но придется. Берия все успевал, он на другом погорел. Вот и старайтесь, товарищ министр, чтобы не оказаться главой горкома какого-нибудь Семипалатинска. Кому многое дадено, с того многое и спросится, товарищ генерал-полковник. 31 марта 1953 года, Кремль. Награждение высшими наградами СССР добровольцев-интернационалистов за участие в освобождении Кореи, воздушных боях за Пусан, Пекин и Шанхай, а также гонконгскую десантную операцию, происходило в Большом Кремлевском дворце в присутствии лидеров двух великих азиатских государств. Всех лауреатов к награждению представлял лично председатель Мао Цзэдун, он же лично и прикалывал ордена. За Китай, дважды героями Советского Союза стали, уже почти сдружившиеся, Василий Сталин и Василий Маргилов, первый за Пекин, второй за Гонконг. Во время банкета обоих попросили присесть за стол с вождями, вполне естественно, что Василий Филиппович Маргилов заметно волновался, и Сталин это отлично видел. «Скажите тост, товарищ Маргилов, за вас, товарищ Сталин». Генерал-лейтенант Маргилов произнес это от чистого сердца и без тени фальши, Сталин это почувствовал, благодарно улыбнулся в усы, чуть кивнув, чтобы скрыть эмоции. «Спасибо, товарищ Маргилов. А еще за ВДВ, товарищ Сталин». Сталин опять кивнул и поднял свой бокал, приглашая остальных. «За ВДВ. Пригубили крымского полусладкого, обстановка заметно потеплела. Мы с товарищем Мао просим вас поделиться впечатлениями от командования интернациональным корпусом. Не бойтесь обидеть товарища Мао своими оценками, он в курсе, что китайский корпус стал поводом для множества шуток среди ваших офицеров. И, конечно, товарищ Мао в курсе, что средний китайский солдат гораздо хуже советского, он хочет понять, почему». Сталин посмотрел на Мао, передавая ему слово, тот благодарно кивнул и продолжил. «И не только советского, но и корейского, к моему огромному огорчению. И я согласен с оценкой ваших офицеров, что весь наш корпус слабее вашей добровольческой бригады, но почему мы в деле оказались хуже даже корейцев? Действительно, дело обстояло именно так, несмотря на одинаковую подготовку, корейцы оказались на порядок лучшими бойцами, вполне естественно, что в бригаде Маргилова об этом много говорили, и офицеры его штаба в том числе. Шуточки, конечно, тоже были, а порой весьма едкие, но и серьезно этот вопрос не раз обсуждался, и вожди наверняка были при этом в курсе. Корейцев вы не хуже, товарищ Мао. Из вашего корпуса тоже можно выбрать бойцов на одну неплохую бригаду, не такую, как моя, мои ведь лучшие из лучших, вы уж извините, но с корейской будет вполне сравнимо. Мы много раз этот вопрос обсуждали во время подготовки, и пришли в целом к такому выводу, что у вас в армии 9 из 10 к войне непригодны. Их можно научить ходить строем, и даже стрелять, но попадая в бой они просто цепенеют как кролики при первом же накрытии. У нас, среди новобранцев, такие бойцы тоже встречаются, но у нас таких 1 из 10, а у вас наоборот. Зато ваши послушные. Утешил он последней фразой Мао Цзэдуна, видимо вспомнив свое наболевшее. А корейцы, они по этой шкале примерно посерединке, между вами и нами, там же и британцы. А корпус ваш я к Сингапуру переформирую, Гонконг показал, кто на что способен, соберем ударную дивизию и погоняем хорошенько, до уровня британцев подтянем. В беседу вмешался товарищ Сталин. Не вы, товарищ Маргилов, будете готовить сингапурскую операцию. Принято решение о назначении вас главкомом ВДВ. Кого рекомендуете назначить командиром добровольческой бригады и главным военным советником? Начальника штаба бригады полковника Иволгина, товарищ Сталин. Он возьмет Сингапур, за него ручаюсь. Хорошо, товарищ Маргилов, мы вам верим, генерал-майор Иволгин возьмет Сингапур. Верим, товарищ Мао. Мао Цзэдун улыбнулся. Если бы не секретность, мы бы завтра же написали об этом во всех китайских газетах. Ни одному генерал-лейтенанту Маргилову предстояло новое назначение, генерал-лейтенанта Сталина тоже переводили на новую должность. Он назначался командующим усиленной воздушной группировкой КСОВК. Покинув стол вождей, генерал Маргилов хотел было присоединиться к своим, но Василий Сталин настойчиво потянул его в сторонку. «Просьба у меня к тебе, Василий Филиппович. Все, что в моих силах, Василий Иосифович. Ты ведь теперь главком ВДВ, значит, осядешь в Москве надолго, так ведь? Похоже на то», — кивнул Маргилов. «Создание нового рода войск — дело не быстрое. А как ты к футболу относишься? Ты про расформирование ЦЦА? Считаю, что по делам. Опозорили страну, дармоеды. Моя бы воля, я бы их не только расформировал, но и отправил служить на новую землю. На Олимпиаде 1952 года сборная СССР уступила Югославии, за что впоследствии был расформирован ЦЦА, базовый клуб сборной. Нет, не про это. ЦЦА дело уже решенное, но футбол-то остался. Не последняя ведь Олимпиада была. Ты же в курсе, что я сейчас начальник клуба ВВС МВО? В курсе. Войско Василия Сталина. Улыбнулся Маргилов. Только они у тебя по хоккею короли, по футболу слабоваты. Это пока. Так вот о чем я. Меня ведь в Германию отправляют, а после, впрочем, это пока не важно. Поэтому предлагаю тебе стать начальником клуба ВВС ВДВ. С Жигаревым я это уже согласовал, он не возражает. Слово за тобой. Главный маршал авиации, командующий ВВС СССР с 1949 года. Неожиданно, прямо скажем. И чем занимается начальник спортивного клуба? Главным образом охраной. Чтобы хороших игроков не воровали, вернее, не переманивали. Защитой, чтобы их не обижали. Иногда нападением, с целью захвата молодых талантов. Много времени это у тебя не отнимет, администрировать не придется, я тебе отлично работающую структуру передам. Сам ее создавал и отлаживал. Ладно, договорились. Только потом не обижайся, я в этих молодых талантах не разбираюсь и разбираться мне в них, судя по всему, будет некогда. Защиту и охрану обеспечу, разворовать твое хозяйство не позволю, но и развить не обещаю. Далек я пока от этого. Спасибо, Василий Филиппович, буду должен. Насчет молодых, буду тебе поначалу подсказывать, а потом и сам втянешься. Пойдем, вон нас Рокоссовским и Арсеном зовут. 31 марта 1953 года, кабинет Сталина, 3 часа спустя, присутствовали. И.В. Сталин, К.К. Рокоссовский, А.А. Громыко, П.А. Судоплатов, А. Я, Вышинский, Мао Цзэдун, Китай, Ким Ир Сен, Корея, Хо Ши Мин, Вьетнам, Джавахарлал Неру, Индия, Мохаммед Реза Пехлеви, Иран, Гамаль Абдельнасер, Арабская Народная Республика, Абдул-Азиз Аль-Сауд, Королевство Саудовская Аравия, Маше Шарит, Израиль, Энвер Хаджа, Албания, Болеслав Берут, Польша, Вильгельм Пик, ГДР, Матьяш Ракаши, Венгрия, Вылка Червенков, Болгария, Георгий Георгиудеш, Румыния, Климент Готвальд, Чехословакия, группа переводчиков. Довольно просторный кабинет товарища Сталина в Кремле оказался набит буквально битком. Товарищи, господа и даже их величество разместились за столом заседаний локоть к локтю. Официальной целью их дружественных рабочих визитов было празднование победы Китая в Гонконге и Макао. Для кого-то в рамках доктрины Сталина «Азия для азиатов», для кого-то социалистического лагеря НАЛ империализмом-колониализмом, для кого-то получение гарантий помощи в случае британской агрессии, а для кого-то и ожидание новых судьбоносных инициатив. Доктрину Европа для европейцев ждали многие, но ее время пока не пришло. После прошедшего банкета и взаимного награждения, многие из присутствующих находились в излишне приподнятом состоянии духа, поэтому из напитков выставили только чай и кофе. Ваше Величество, господа и товарищи, во избежание лишнего словоблудия, предлагаю нам всем именоваться коллегами. Дождавшись, пока его слова переведут парни из команды Вышинского, товарищ Сталин с грустью посмотрел на свою трубку. Курить здесь и сейчас было бы верхом бестактности. Итак, коллеги, колониализм мы дожимаем. В июле британцев вышвырнут из Сингапура. Под их контролем в Азии останутся только нефтеносные районы в Иране, Королевстве Аравия и часть Северной Индии, но они не смирились. Сталин встал со своего кресла и чуть заметно поморщился. 15 полученных сегодня высших орденов, некоторые из которых были размером с диск от ППШ, доставляли ему заметное неудобство. У нас имеются достоверные данные, что Британия и Франция сейчас готовятся к новому крестовому походу и собирают для него коалицию. Их основная цель – захватить контроль над Суэцким каналом и расколоть Арабскую Народную Республику на подмандатные территории. Без контроля Суэцкого канала колониалисты потеряют все возможности вернуться в Азию, поэтому защитить его в наших прямых общих интересах. Интересы действительно общие, поэтому СССР ожидает поддержки с вашей стороны. Мы способны добить Британию и сами, но в этом случае вынужденно займем место изгнанного колонизатора, а этого мы очень хотим избежать. Все вы уже заметили, что мы больше не увязываем нашу помощь с требованием социальных преобразований. Если, как нас уверяют классики, социальная эволюция – это естественный процесс, подталкивать его нет никакой необходимости. Все, что естественно, настанет само собой, а противоестественное точно так же отомрет. Вы уже не уверены, что ваше дело правое, коллега Сталин. Задавая вопрос, Джавахарлал Неру, подобно английскому джентльмену, держал жесткую верхнюю губу, не выражая никаких эмоций. Мы в этом уверены, коллега Неру. Дело наше правое, но мы слишком торопились его сделать, поэтому допустили немало ошибок. Как говорится в одной из русских поговорок, торопиться нужно только при поносе. Дождавшись, пока присутствующие вникнут в смысл переведенных им слов, товарищ Сталин продолжил. Корпус генерала Стивенса в Пакистане – это последний военный резерв Британской империи. Что-то им в помощь выставят союзники по НАТО, но им же от этого будет только хуже. Цивилизация только тогда чего-то стоит, когда может защитить себя силой. Нынешние колониалисты этого не могут, но они рассчитывают нас запугать. Ваша страна огромна, коллега Сталин, как и Китайская Народная Республика, но один ядерный удар по Израилю может положить конец нашей государственности. Вы продадите нам ядерное оружие? Нет, мы не продавали спецбоеприпасы Корее с Китаем, мы предоставили их бесплатно, потому что посчитали это справедливым решением. Если по вам нанесут удар, возможность отомстить мы вам предоставим. Один удар государства Израиль переживет, даже если он придется по Тель-Авиву. 50 килотонн – это ужасающая цифра только в сравнении с обычными авиабомбами. 3 апреля мы произведем испытательный взрыв зарядов 400 килотонн. Приглашаю всех желающих стать наблюдателями. А пока, МиГ-15 является одним из лучших средств ПВО. Он не достает только П-36, но их, надеюсь, в нашем небе и не появится. 400 килотонн. Посмаковал цифры Гамаль Абдельнасер. Зачем нам ждать, пока эти иблисы на нас нападут? Можно накрыть их на марше, где-нибудь в Афганистане. Можно. Кивнул Сталин. Можно даже в Северной Индии, которая сейчас называется Пакистаном. Только гражданских при этом погибнет гораздо больше, чем военных. Такое злодейство нам не простят потомки. Мы все уже вошли в историю, коллеги. Давайте же останемся в ней положительными героями, не творящими зло, а только воздающими в ответ. Британцев с союзниками мы и так раздавим. Все вооружение нашей армии доступно вам к покупке с минимальной наценкой. И МиГ-17, поинтересовался Маше Шарит. Нет, коллега, МиГ-17 высотный перехватчик, в армии он пока только на испытаниях, да и не нужен он вам. МиГ-17 создан, чтобы парировать удары Б-36, а у британцев их нет. Их Канберра и Ланкастер не пройдут сквозь ПВО с МиГ-15. Если британцы произведут нечто подобное Б-36, вернемся к этому разговору, тогда он будет уместен. А пока, наша истребительная авиация лучше, артиллерия, в том числе и системы залпового огня, лучше, танки намного лучше. Разве что средства обнаружения ПВО пока не лучше, но и не намного хуже. Как скоро империалисты будут готовы выступить, товарищ Сталин? Поинтересовался председатель Совета министров Албании. Мы же договорились обращаться друг к другу, коллеги, товарищ Хаджа. Я о таком не договаривался, товарищ Сталин. Вы вождь, а я один из ваших бойцов. Что ж, тогда я вам это приказываю, коллега Хаджа. Товарищ Судоплатов, когда империалисты будут готовы выступить? В конце мая, начале июня, товарищ Сталин. Сейчас они пытаются собрать коалицию из союзников по НАТО. Не исключается привлечение к этой авантюре и Югославии. Переговоры на эту тему уже начались, пока на уровне специальных представителей. Как видите, коллеги, время как следует подготовиться у нас есть. Почти 2 месяца. Этого более чем достаточно. Мы можем помешать переговорам Югославии с НАТО, товарищ Сталин, предложил председатель Совета министров Венгрии. Мы тоже это можем, коллега Ракаши. но не считаем нужным. Пусть лучше все наши враги снимут маски и выступят единым фронтом, чем отсидятся, а потом продолжат пакостить. Албании, конечно, придется не просто в полном окружении, но уверен, что албанцы справятся, долго эта война не будет. Справимся, товарищ Сталин. Уверенно ответил Энвер Хаджа, мы еще Белград возьмем. Или Афины, что поручите. Детали обсудите с маршалом Рокоссовским. Усмехнулся в усы Сталин, а пока решайте, кто хочет присутствовать на испытаниях термоядерного устройства. Как и ожидал товарищ Сталин, захотели все. Тогда на сегодня заканчиваем. Коллеги, завтра с утра вам предстоит вылететь в Семипалатинск. Товарищ Рокоссовский летит с вами. Вопросы, чем мы будем расплачиваться за оружие, коллега? Спросил король Аравии, у нас нет ничего кроме нефти, но у вас и своей хватает. Отложим этот вопрос до вашего возвращения из Семипалатинска, коллега. Уверен, что мы найдем взаимовыгодный вариант, когда высокие гости в сопровождении Рокоссовского, Судоплатова, Громыка и группы переводчиков покинули кабинет, товарищ Сталин с наслаждением закурил. «Ну что, меньшевик», — обратился он к Вышинскому, — «готовься на пенсию. Война — дело молодых. Пока подумай, как нам половчее посвятить их в главную тайну. Всех троих — нет, только Рокоссовского с Судоплатовым. Громыка такие знания ни к чему». Днем позже отец и сын Сталина встретились на ближней даче для прощального семейного ужина. Генерал-лейтенанту с утра предстояло отбыть к новому месту службы. «Британцев без сомнения остановим, мы ведь у них в Азии лучшие силы уже повыбили, а сами только опыта набрались. Не хотел бы я командовать этой операцией с их стороны, никаких шансов, гарантированный вылет в один конец. Отец, можно ли мне получить доступ к космической программе на этом этапе?» Нет, а на каком будет можно, когда будет формироваться отряд космонавтов, тебя известят. Думай о деле, тебе поручено очень ответственное задание, чтоб ты знал, я в этот день в убежище спускаться не собираюсь, буду ждать новостей в своем кабинете. Не сомневайтесь, товарищ верховный главнокомандующий, новости будут хорошими. Ну хоть в двух словах, мне этот космос теперь каждую ночь снится, как в детстве самолеты. В двух словах. План выполняется и даже перевыполняется. Василий Иосифович обиженно нахмурился, неосознанно копируя свою подростковую мимику. Иосиф Виссарионович усмехнулся. «Дитя ты еще, Вася, большой ребенок, но удача тебя за что-то полюбила. Изделие планируем испытать уже в этом году, космодром строить начали, десятки тысяч людей, много умнее тебя, занимаются этим делом, так что будь спокоен, мы не подведем. Ты думай о том, как остановить британцев и получше подготовить китайцев с корейцами, именно в таком порядке. Есть, товарищ верховный главнокомандующий. Завтра же отбываю и начну думать только об этом. Еще один вопрос. В нашей сборной 9 моих ребят из ВВС МВО, разреши мне поддержать их в выездной игре в Будапеште 21 мая. Сильно сомневаюсь, что в конце мая кому-то будет до футбола. Но если будет, не возражаю. Поддержи, не хотелось бы, чтобы мы опозорились. Я в этом деле мало что понимаю, но знающие люди докладывали, что нас специально под Венгрию подвели, чтобы побольнее унизить. Футбол этот ваш еще на мою голову, за что он людям нравится. Василий ненадолго задумался и только пожал плечами. Извини, чтобы понять это, надо самому поиграть. Только этого мне еще не хватало. Ты будешь моим футбольным советником. Так что там с этой Венгрией, не опозоримся. Считается, что они главные претенденты на чемпионство, что сильнее них сейчас никого в мире нет. Но мы точно не опозоримся, нас здорово недооценивают. Могу я пообщаться с тренером сборной, как твой личный советник в вопросах футбола? Это на здоровье. Футболом, в свободное от службы время и не в ущерб делу, занимайся. Тем более, что понимающие люди мне подсказали, что профессиональный спорт может оказаться гораздо полезнее и эффективнее того же профессионального театра или цирка. С тренером общайся, если сочтешь нужным. Но если ты в это дело влезешь, то спрашивать за результат будем с тебя. Закончили, Вася. Устал я, а еще передовицу вправду готовить. Пойдем ужинать, Света с Артемом нас уже заждались. 5 апреля 1953 года. Кабинет Сталина. Начало апреля выдалось очень насыщенным на значимые события во внешней политике. Спровоцированный бывшими акционерами национализированной ФРС, развивающийся финансовый кризис в США, привел к банкротству огромное количество банков и это вызвало социальные волнения по всей стране. Президент Эйзенхауэр объявил в стране чрезвычайное положение, а в обращении к нации заявил, что кризис этот является рукотворным и носит все признаки саботажа, а может быть и диверсии иностранных агентов. Америка – богатейшая страна и поводов для паники нет. На фоне проблем в США заметно усилилось влияние нового британо-французского альянса, вся Западная Европа раздумывала над присоединением к оборонительному союзу этих стран, а Турция пошла еще дальше, она втянулась в переговоры по военному участию в египетской операции. Туркам тоже обещалось множество земель и зон влияния, но главного своего козыря британцы из рук не выпустили, ядерное оружие осталось под их единоличным контролем. Установку Черчилля, к полному удовольствию советской стороны и лично товарища Сталина, Энтони Иден выполнил на отлично. 3 апреля, единогласным решением Совбеза, при одном воздержавшемся, уклонилась от голосования Великобритания, Организация Объединенных Наций распустилась. Нужно заметить, что общественность во всем мире к этому событию отнеслась крайне равнодушно, только советские газеты сообщили о нем на первых полосах. В условиях приближающейся прямой войны двух великих ядерных держав, АН утратила всякое значение, это было понятно всем, и все ее заранее списали, сам факт распуска уже никого не заинтересовал. Молотов и Каганович провели в Израиле трехдневные переговоры и, по возвращении, отчитались о достижении полного согласия по обоим основным пунктам. Предложенный СССР договор с Израилем включал в себя не одну сотню пунктов, но основных было всего два – легальное участие коммунистической партии в политической жизни страны и принятие русского языка в качестве второго государственного. Торговались, конечно, евреи с большой страстью и любовью к искусству торговли, многое им было уступлено, но два ключевых пункта согласовать все-таки удалось. Собственно, идея принятия второго государственного языка обсуждалась в Израиле и до этого, но в его качестве рассматривался английский, в нынешней политической обстановке уже утративший свою актуальность. А коммунистическую партию действительно лучше иметь легальную, это Молотов с Кагановичем объяснили Кнессету очень доходчиво. Все шло настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Враги настырно лезли в расставленные для них капканы. Великая страна радовалась очередному первоапрельскому снижению цен. Космическая программа развивалась с опережением графика, и даже генералы устраивали заговоры как по заказу. Министр государственной безопасности, генерал-полковник Павел Анатольевич Судоплатов 3-ю минуту как закончил доклад и терпеливо слушал музыку поскрипывающего паркета. Товарищ Сталин размышлял, прогуливаясь у него за спиной. Наконец он присел к столу и начал набивать трубку. «Товарищ Судоплатов, вам не кажется странным, что заговор генералов организовал такой непопулярный в армии человек, как Булганин?» «Нет, товарищ Сталин, не кажется. Этот заговор, по всей видимости, начал организовывать еще покойный маршал, а после его трагической смерти осиротевшие заговорщики никого лучше Булганина просто не нашли. Вполне разумный выбор. На мой взгляд, исходя из имеющихся вариантов, член президиума ЦК, бывший военный министр и зампред Совмина. Очень жаль, что покойный маршал Жуков нас так скоропостижно покинул, и мы не успели хорошенько отследить его связи. Судоплатов тактично намекнул, что вины его ведомства в этой поспешности нет. Сталин усмехнулся в усы и не торопясь раскурил трубку. Все связи покойного маршала, которые вы могли отследить, сами вышли на контакт с Булганиным, а связи вверх вы отследить и не смогли бы, товарищ Судоплатов, только спугнули бы всех и засветились при этом. Жукова точно играли в темную точно так же, как сейчас играют Булганина и Микояна. В инициативу снизу я не верю и вам не советую, инициатива снизу всегда проявляется по приказу сверху. Булганина и Микояна следует контролировать очень осторожно, ни в коем случае не засветите свой излишний интерес, а на самый верх заговора вы сможете выйти через генералов, если вы явите инициатора обращения к Булганину. Он наверняка не на первых ролях в этой банде, поэтому будьте внимательны и не спугните по неосторожности. Есть, товарищ Сталин, искать связи наверх среди генералов и не спугнуть Булганина с Микояном. Судоплатов закрыл папку с докладом, вы полагаете, что в деле британцы, вы сомневаетесь, товарищ Судоплатов, на это ничего не указывает, товарищ Сталин. Положитесь на мое классовое пролетарское чутье, товарищ генерал-полковник. Этот странный заговор, самим фактом своего возникновения, указывает на внешнее руководство. С этим закончили. Ну как там мои протеже? О ком идет речь, Павел Анатольевич Судоплатов понял сразу, Сталин частенько интересовался ходом подготовки операции «Куба-Либре», но особенно его интересовала судьба странного аргентинского доктора, предпочитавшего, чтобы его называли Че. «Готовим, товарищ Сталин, по максимально напряженной программе. Настоящих волкодавов из них, конечно, сделать не получится, за такой короткий срок, но и обузой моим ребятам они не будут. Аргентинец Че, так тот вообще молодец, настоящий коммунист. Я бы ему прямо сегодня рекомендацию в партию подписал. Уже неплохо говорит по-русски, изучает его все свободное время. И вообще, толковый парнишка, во всех отношениях братьев кубинцев превосходит. Когда вы планируете их отправку? Их, самыми последними из всей группы, в начале июня, через Францию в Мексику, оттуда уже в Гавану, все легально. К их приезду будет все готово, мы уже начали получать информацию с места, сейчас дорабатываем последние детали заключительной фазы операции. Как доработаете, представьте мне на ознакомление. И еще, привезите мне этого аргентинца, хочу с ним познакомиться. Ему ведь в партию две рекомендации нужны. Судоплатов удивился, но виду не подал. Есть, товарищ Сталин, представить план операции «Куба-Либре» и аргентинского доктора. Сталин молча кивнул, отложил трубку, достал из письменного стола старую газету и протянул Судоплатову. Тот сразу ее узнал. Газета «Правда» от 24 августа 1940 года, сообщающая об убийстве Троцкого. Павел Анатольевич с удовольствием пробежал глазами знакомые строчки. В могилу сошел человек, чье имя с презрением и проклятием произносит трудящиеся во всем мире. Человек, который на протяжении многих лет боролся против дела рабочего класса и его авангарда, большевистской партии. Господствующие классы капиталистических стран потеряли верного своего слугу. Иностранные разведки лишились долголетнего, матерого агента, организатора убийств, не брезгавшего никакими средствами для достижения своих контрреволюционных целей. Пока Судоплатов наслаждался воспоминаниями, Иосиф Виссарионович набивал трубку и внимательно наблюдал за его реакцией. «О чем вы сейчас думаете, товарищ Судоплатов?» «Мексика. В Мексике сидит Меркадер, а ребята едут мимо. Разрешите начать подготовку операции, товарищ Сталин, приказываю разработать операцию «Меркадер-Либре». Вы свободны, товарищ Судоплатов». 7 апреля 1953 года, ГДР, военный аэродром неподалеку от Ростока, центр подготовки операции «Возмездие». «Одними корейцами и китайцами укомплектовать не получится, товарищ генерал-лейтенант, из того, что они прислали, отбор прошли меньше половины, да и те с большим натягом, нужно разбавлять этот сброд нашими». Василий Сталин чуть заметно поморщился, какие из азиатов летчики, он и сам отлично знал, после недавней командировки на Дальний Восток, приказы не обсуждаются. «Наших привлекать к операции запрещено, вы сами это прекрасно знаете, товарищ полковник, готовить будем то, что имеем, а то, что они летчики дерьмовые, я в курсе, но зато их много и все до одного настоящие герои. Главком ВВС нас в истребительной авиации не ограничивает, добровольцев пошлем прикрытием в один конец. Над морем как-нибудь проскочит, а там, считай, цели на самом берегу, наземные ПВО их уже не спасут. Кто вернется, тот герой, кто не вернется, тем более, так сказали товарищи Мао Цзэдун и Ким Ир Сен. 32-летний генерал-лейтенант Василий Иосифович Сталин, после недавно закончившейся Корейской войны и, особенно, Пекинской воздушной битвы, стал для советских летчиков настоящей легендой. Первый дважды герой Советского Союза, получивший высокие награды уже после Великой войны. Причем, оба раза он был награжден по личному представлению глав государств, где ему довелось исполнить свой интернациональный долг, Мао Цзэдуна и Ким Ир Сена. Обе свои золотые звезды он получил абсолютно заслуженно. За такие подвиги героями награждали всегда и всех, и то, что он был сыном самого вождя, только добавляло, в глазах армии, этим подвигом романтики. За какие-то 3 месяца, Василий Сталин, в разговорах летчиков, превратился из генерала Васи в товарища младшего, а за неуважительное, или пренебрежительное высказывание в его адрес, можно было легко лишиться передних зубов. Начальник Центра подготовки операции «Возмездие», герой Советского Союза, гвардии полковник Степанов исключением не был, генерал-лейтенанта Сталина он уважал совершенно искренне, и даже стрижка у него была точно такая же, как у Василия на фотографиях с сеульской капитуляцией. Впрочем, не у него одного, под полубокс, называемый теперь прическа пилотская, стриглось большинство мужского населения страны, а уж молодежь то почти поголовно. Возражать своему командиру Степанов, разумеется, не стал. Есть готовить то, что имеем, товарищ генерал-лейтенант. Массой должны проскочить, храбрости им и правда не занимать. Если истребители их над морем прикроют, то до цели они уже как-нибудь доберутся, а самые везучие даже вернутся домой. Потери только будут огромные. Генерал-лейтенант Сталин только молча пожал плечами, потери будут. Это все понимают и идут на это осознанно, и Мао Цзэдунским Ирсеном, и простые летчики со штурманами и бортстрелками. Трофейный Хорьх уже подъезжал к штабу учебной авиагруппы, когда герой Советского Союза, гвардии полковник Степанов наконец решился, достал из планшета тот самый номер «Правды» и неуверенным голосом спросил: «Товарищ генерал-лейтенант, могу я попросить у вас автограф?» Василий Сталин от неожиданности даже поперхнулся. «Кхе-кхе, у меня автограф, я что, Утесов?» Тут уже герой-полковник не растерялся, он протянул газету с портретом и самопишущую ручку. «Мне Утесов и не нужен, я его песенки не люблю, предпочитаю классику. Пожалуйста, товарищ генерал-лейтенант Степанову на память о совместной службе». 12 апреля 1953 года, Севастополь, управление МГБ, министр государственной безопасности, генерал-полковник Павел Анатольевич Судоплатов дослушал доклад начальника областного управления МГБ и, невольно подражая вождю, раздумывал, разминая папиросу. Основной подозреваемый в контакте с британской спецслужбой, контр-адмирал Булатов вечером 9 апреля был убит довольно затейливым способом. Сначала его даже сочли скончавшимся от инфаркта, о чем и написали в свидетельстве о смерти, но последующее обследование, проведенное срочно присланными из Москвы специалистами, выявило истинную причину – убит уколом ядовитой иголки в левое бедро. Экспертиза установила, что времени от момента укола и до смерти могло пройти от 4 до 8 часов, точнее установить не удалось. Наконец он прикурил измятую папиросу, глубоко затянулся и спросил: «А не течет ли у тебя, Кравцов, иначе, с чего бы им ликвидировать основной контакт с заговорщиками?» Начальник Севастопольского управления МГБ, генерал-майор Кравцов, как человек опытный, сходу такую версию отвергать не стал. «Не исключено, товарищ генерал-полковник, но крайне маловероятно. О причинах возникновения нашего интереса к контр-адмиралу Булатову были в курсе всего 6 человек, самых опытных и доверенных. Их показания уже проверяет служба внутренней безопасности, и пока она ничего не выявила, 99%, что наши чисты. Свой интерес к объекту, как и было приказано, мы проявляли крайне осторожно, даю голову на отсечение, что не засветились. Наиболее вероятно, что контакт вышел на уровень выше, и наш мелкий адмирал стал для него просто лишним. Чтобы сказать точнее, нужно проводить следствие, но вы запретили». Светить интерес Судоплатову запретил сам товарищ Сталин, но Кравцову это было знать незачем. Запретил. Булатов помер от инфаркта, пусть это так пока и останется. Но ведь вполне могут возникнуть другие причины для проведения расследования, допустим, возможного хищения покойным адмиралом материальных ценностей, и под это дело надо аккуратненько покопать. Не исключено, конечно, что ткнуть его иголкой могли случайные люди вечером в ресторане, но скорее всего это кто-то из близких, жена, любовница, адъютант, водитель или просто хороший знакомый. Очень вероятно, что исполнителя в ближайшее время тоже попытаются убрать. Спасать его не обязательно, но ликвидатора не вздумайте упустить. Он – наша единственная ниточка в этом деле. Есть не упустить ликвидатора, товарищ генерал-полковник. Уставную фразу генерал-майор Кравцов произнес полным трагизма голосом, вызвав у Судоплатова усмешку. «В чем причина печали, Виктор Владимирович? Люди нужны на усиление, Павел Анатольевич, мои уже с ног валятся. Будут люди, скоро, они уже в дороге. Всех собрали, кого смогли, так что не подведи. Такого нам с тобой не простят». Действительно, когда в деле о заговоре генералов появился отчетливый след иностранный, вероятнее всего, британской разведки, Павел Анатольевич Судоплатов сразу приказал собирать в спецгруппу лучших оперативников, подивившись в очередной раз прозорливости товарища Сталина. 14 апреля 1953 года, Вашингтон, Белый дом. 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр, в глубокой задумчивости закрыл папку с докладом об испытании Советским Союзом компактной термоядерной бомбы на одном из своих бесчисленных полигонов, где-то в бескрайних сибирских степях.